Она считала себя философом кухни, для кого еда служит универсальным источником метафор. Как известно, писала она, миром правят любовь и голод, и соединяются они за обеденным столом. Гастрономическое искусство, как и театральное, мимолетно. Оно оставляет следы лишь в нашей памяти. Вот эти воспоминания о волнующих и радостных событиях, пережитых за столом, и составляют сюжеты кулинарной прозы. Не зря так прекрасное описание еды в классической литературе, в том числе и русской. Из Гоголя или Толстого можно было бы извлечь том блестящей кулинарной эссеистики. И это была бы книга, наполненная высокой поэзией, книга, воспевающая красоту русского быта. Частично эту задачу выполнил Похлебкин в книге «Кушать подано», о которой еще пойдет речь. Кулинарная художественная литература способна объединить низ с верхом, тело с духом, желудок с сердцем, низменные потребности с духовными порывами, прозу жизни с ее поэзией. Именно такой литературой занимается Вильям Васильевич Похлебкин. Кулинарная проза знает такое же разнообразие жанров, как и обыкновенная. Поскольку меня всегда интересовала эта область, я собрал неплохую гастрономическую библиотеку. К сожалению, в новейших кулинарных текстах, которых сейчас в России выходит немало, чаще всего царит безвкусная распущенность, стёб. Еда, конечно, по своей природе оптимистична, а значит, связана с юмором. Как, например, чудесно говорит чеховский персонаж, ученые с сотворения мира думают и ничего умнее соленого огурца не придумали. Однако, поскольку у новых авторов, как у Чехова или Гоголя, не выходит, то юмор им заменяет юморок. К Похлебкину все это отношение не имеет. Он пишет сухой, трезвый, лаконичный, предельно точный, терминологически однозначной прозой, отличающей книги тех старых натуралистов, стилем которых восхищался Мандельштам. Похлебкин не поэт, а ученый, крупный историк, отнюдь не только кулинарный, и пишет он настоящей научной прозой, чья поэзия бесстрастной точности выигрывает от своего экстравагантного предмета. Области научных интересов Похлебкина – гастрономическая история, семиотика кухни, кулинарная антропология. Одна из центральных его тем – психосоциология русской кухни. Ролан Барт, много писавший о знаковой природе кулинарии, предупреждал исследователей этого предмета. Национальная кухня остается невидимой для тех, кому она своя. Собственные вкусовые привычки кажутся слишком самоочевидными, естественными, не требующими объяснений. Заслуга Похлебкина в том, что он не только сделал видимой русскую кухню для толком и не знавшего ее поколения, но и очистил ее от 70-летий кулинарного варварства. Объясняя принципы отечественной гастрономии и восстанавливая давно забытые рецепты, Похлебкин охраняет национальное достояние. В сущности, это кулинарная экология. Каждое выуженное из леты блюдо – это иероглиф отечественной культуры, не менее ценно, чем отстроенная церковь или спасенная икона. Так Похлебкин реконструировал редчайшее древнерусское кушанье кундюмы. Кундюмы или кундюбки – старинное русское блюдо XVI века, представляющее собой своего рода пельмени с грибной начинкой. Но в отличие от пельменей, кундюмы не отваривают, а вначале пекут, затем томят в духовке. За всеми историческими разысканиями Похлебкина следить не менее увлекательно, чем за перипетиями детективного романа, чего стоит, скажем, его описание специфических пасхальных принадлежностей. Среди них меня особенно поразила четверговая соль. Приготавливается только в России, только раз в году, к Пасхе. Для этого крупную каменную соль толкут в ступке. Брать йодированную мелкую соль нельзя. Смешивают с густой квасной гущей, растворяя тем самым соль, и затем выпаривают эту смесь на сковородке на медленном огне. По остывании смеси отвеивают ссохшуюся квасную гущу от соли. Соль должна иметь слегка кофейный, бежевый цвет и особый приятный вкус. Только с четверговой солью едят пасхальные яйца. Когда я написал Вильяму Васильевичу о поразившем мое воображение рецепте, он с некоторой обидой ответил, что я замечаю в его сочинениях одних муравьев. Впрочем, тут же добавил, что муравей этот исчезнувший, реликтовый. За сим следовал чудный исторический анекдот. В 1843 году Русское посольство в Париже поручило ведущему тогда повару Франции господину Рюссо